Часть первая. Грезы о красном зале. 1. Крыша мира. Пигалица. Возвращение домой. 1. Путники поднимались окаменелыми утесами Утаракханда и бесплодными радиоактивными пустынями Утар-Прадеша, затем через долину Брахмапутры, приближаясь к крыше мира с каждым проходившим днем, на равнины Тера-Эдуара, ныне занятые корабельщиками-механикум, под наземные доки своих ремонтных верфей. Миновав эти железные соборы, озаряемые светом карбидных ламп, они поднялись еще выше, в разреженную атмосферу Бхабхара, где земли были изрезаны параллельными каналами, которые талые воды с высочайших пиков когда-то достигали низлежащих равнин. В свое время здесь произрастали огромные массивы буйных джунглей, но это было еще до того, как воины древности уничтожили почти все живое на поверхности планеты. Океаны выкипели, континенты выгорели, и в этих конфликтах было утрачено столь многое из того, что делало эти места такими особенными. Но мир выстоял. В этом конкретном лесу когда-то преобладала Шарея, любимое дерево древнего бога давно исчезнувшего царства, которое господствовало в свое время над окрестными землями. Один из немногих дошедших до современности мифов этой империи гласил, что ее величайшая царица произвела на свет смертное божество в деревне страны Шакьев, сжимая в руках ветви Шареи. От этого бога пошла новая религия, но к настоящему времени от его учений ничего не осталось, и не сохранилось сказаний, которые могли бы поведать о том, было ли это божество гневливым или же милосердным. Путники не знали ничего об истории этой религии, поскольку сейчас Бхабхар был унылым захолустьем, чьи ландшафты заполняли палаточные городки для рабочих, раскинувшиеся от горизонта и до горизонта. В мегаполисах из брезента и сборных пластиковых блоков ни на миг не стихала активность. Здесь сосредоточились миллионы искусных мастеровых, чернорабочих и гигантских мигу, примитивные плоть и мышцы, приводящие в движение машину строительных работ, которые в настоящее время охватывали самые дальние горные пределы. И еще выше, высокогорный скальный пояс Шивалика, где путники провели всю ночь на Четванской процессиальной дороге с выстроившимися вдоль нее статуями, а потом сделали рывок через Маханский перевал к хребту Махабхарат-Лек, где из титанических пиков вырастали первые из великих врат, напоминая мрачный вход в логово спящего гиганта. То были врата Примус, и в более мирные времена инкрустированное лазуритом серебро из хиссонов сверкало под солнцем, как утренняя роса самого первого дня творения. Но сейчас их скрывали адамантиевые панели, а изысканные геммы, с которых путешествующие начинали открывать для себя дворец императора, были заперты где-то в надежных сейфах. Из зубчатых парапетов вырастали гигантские краны и громоздкие грузоподъемники, а из-под сварочных резаков с сияющими фосфорическим светом мундштуками сыпались каскады искр. Перед вратами толпились тысячи просителей и челобитчиков, терпеливо дожидаясь своей очереди, чтобы пройти сквозь их грандиозное великолепие. Не все достигнут величайшего сердца дворца. Для многих восхождение окажется слишком тяжелым, или путешествие чересчур долгим, или чудеса слишком восхитительными, чтобы их смог вынести рассудок. За просителями присматривала фаланга солдат, сверкающих нагрудниках из нефрита и слоновой кости, и воздух был пропитан пугающей, необычной атмосферой. Через толпу двигалась одинокая фигура, целиком заключенная в золотую броню, и багрец плюмажа из конского волоса на ее шлеме выделялся, как пятно крови на снегу. В прежние времена врата Примус не запирались, и сам факт того, что они были закрыты, был четким звоночком о том, что ось галактики дала крен. У человечества появился новый враг, враг с хорошо знакомым лицом, и даже сейчас среди людей могли быть его агенты. Граждане Терры уже не могли свободно разгуливать в пределах владений своего повелителя. До сих пор эти нововведенные строгие меры безопасности, которыми был окружен континентальный дворец императора, практически не препятствовали продвижению путников вглубь горных пиков. Но сейчас они слишком приблизились к яркому пламени сердца Империума, чтобы проскочить незамеченными. Во дворец мигрировали миллионы рабочих, и такое огромное количество лиц требовало надзора. Их заметили, но прохождение врат Примус не причинило особых неудобств, поскольку при них были документы, скрепленные печатью одного из великих домов навигаторов. И когда открыли проход, ее аметистовый цвет вселил должное почтение в Кастелянов. Прохождение под тенью врат потребовало многих часов, и сразу же за ними началось великолепие дальних рубежей дворца. О нем рассказывали как о короне света на вершине мира, как об огромном материковом пространстве, полнящемся непревзойденными архитектурными шедеврами, и как о величайшем творении человечества. Но подобные описания не могли передать всю его монументальную необъятность, всю безграничность внушаемого им благоговения и всю степень невозможности поверить в сам факт его существования. Многие просители, потратившие нажитое ими за целую жизнь, чтобы увидеть дворец, проходили его первыми вратами и не поднимались дальше, оробев до предобморочного состояния, уже от зрелища его самых непримечательных проспектов, процессиальных дорог и башен. Это был монументальный замысел, воплощенный с размахом не людей, но богов. За кольцами причалов и посадочными полями плато Брахмапутры вздымались высочайшие пики, голая гора, черный великан, бирюзовая богиня и некогда самый великий из них – Божественная Мать. Ни один из них не избежал внимания механикум или военных каменщиков императора. Их вершины срезали, а в коренной породе пробили глубокие шурфы, нужные для закрепления фундамента огромного дворца. «Впечатляет», — высказался Белан Тортега с заднего сиденья роскошного бронированного скиммера. Кай Зулейн вперился в Хирургиона враждебным взглядом. «Я тебя ненавижу», — сообщил он.